Глава 9. Новость, что нашу ватагу могут отчислить, сильно обеспокоила моих ребят. Они-то не знали всех деталей, и что я попал сюда не по своей воле. Вчера они только переваривали и обсуждали между собой опасность, а сегодня утром сразу после побудки не выдержали. Ко мне подошел Рустам, который по моим косвенным наблюдениям постепенно становился для всех номером один после меня, задвинув вездесущего Толика. В марш-бросках, да и прочие физухи, чем нагружали ребят, именно Рустам становился примером для ватаги, а вот более мелкий и слабый Толик не мог проявить своих талантов разведки, из-за чего и сдал позиции лидера. «Атаман!» — позвал он меня, когда все оделись и умылись, но еще не вышли из расположения казармы. Вот еще что примечательно. До попадания в школу он всегда звал меня по имени, реже называя главой, а сейчас только атаман или командир сумели-таки вбить здесь в ребят субординацию. «Слушаю», — поправляя складки на рубашке, отозвался я. «Что делать будем, если нас отчислят?» «Не отчислят», — мотнула я головой. «Уже вечером или лобасты даст ответ, или я воспользуюсь другим вариантом пополнения наших рядов. Есть один стопроцентный, только там я человека не знаю». «Вот как?» — протянул Рустам. «Вы помирились. Не удержался он от личного вопроса?» «Нет, но вроде и врагами не были». Удовлетворившись, Рустам осмотрел ватагу, что внимательно прислушивалось к нашему разговору, и мотнул головой им на выход. «Я принял такое своеволие спокойно. Все равно придется кого-то выделить в свои помощники. Не сейчас, так потом. А Рустам, в отличие от того же Толика, парень прямой и понятный. Может, и сделаю его потом своей правой рукой». После завтрака вместо лекций нас ждало практическое занятие на полигоне. Прибежав туда, мы с удивлением посмотрели на дожидающегося нас Павлинова, у ног которого лежал макет человека. «Нравится?» — заметил он наши взгляды. «Берите! Это ваш новый ватажник на сегодня. Как видите, самостоятельно ходить он не способен, так что будете отрабатывать с ним схему «раненый товарищ». К вашему счастью, сегодня вы будете выступать соло», — махнул он рукой на полосу препятствий. «Задача простая — пройти от точки старта, обозначенной белой линией, до точки финиша. Ее вы узнаете просто, там вас буду ждать я. Время выполнения — 20 минут. Если уложитесь, освобождаетесь от марш-бросков на сутки». «А если пройдем быстрее?» — решил я подначать капитана. 2-3 минуты ничего не решают. Но если вы сможете меня удивить и уложитесь в армейский норматив, пройдя эту полосу за 10 минут, тогда, так уж и быть, вся ватага получит день увольнительный». Тут он усмехнулся и уверенно заявил: «Но вы можете об этом и не мечтать. Стартуйте по моей команде». После этого он развернулся и двинулся на другой конец полигона. «Жека, Андрей, на вас макет. Тут же назначил я ответственных за нашего товарища. Выбрал их по двум причинам. Жека самый сильный физически, а с Андреем они уже сработались в паре и понимали друг друга лучше, чем с кем-то другим. Толик, идешь первым в качестве разведчика. Но не торопись. Я запущу своего дрона, буду смотреть препятствия с высоты. Но так не все можно увидеть, потому ты будешь уточнять детали». Далее я пояснил ему условные сигналы, какие буду передавать, если увижу препятствия. Дрон завис и крутанулся вокруг своей оси один раз, обнаружена яма, завис и покачался из стороны в сторону, замаскированная ловушка, которую мне трудно определить, могу показать лишь местоположение. Какие могут быть еще ловушки, я пока даже не предполагал, потому третьим сигналом было кружение дрона над точкой, приказ остановиться и дождаться меня. Все, вот теперь можно в бой. Из-за необходимости быстро принимать решения по преодолению препятствий, я решил идти сразу за Толиком. Так будет еще и проще ему что-то крикнуть, если увижу что-то совсем нестандартное. Остальных ребят привычно разбил на пары, тем более у меня только пара Толик-Колька перестала существовать, а остальным даже не нужно подыскивать замену привычному напарнику. Бах! Не заставил себя долго ждать выстрел-сигнал от Вадима Семеновича. Мой дрон взмывает вверх на 3 метра и летит вперед. Остальные пока стоят, ждут моей отмашки. За стеной канава, заполненная водой, сообщаю я через пару секунд. Стену высотой в 2,5 и шириной в десяток метров видят все, а вот что дальше, только я с помощью дрона. Еще немного осматриваю препятствия и замечаю свисающую с другой стороны веревку в десятки сантиметров от края верхней точки почти посередине. Если перелезть и схватиться за нее, потом чуть спуститься и, держась за веревку, оттолкнуться от стены, то можно перепрыгнуть канаву и сразу оказаться на сухой земле. Сообщаю об этом Толику и остальным и даю отмашку на выдвижение. Самое сложное в этом препятствии — затащить выданный капитаном макет и потом аккуратно спустить его и передать на другой стороне. Нисколько не сомневаюсь, что павлин смотрит на нас сейчас через какую-нибудь камеру и обязательно в своей язвительной манере отчитает нас, если мы просто перекинем макет через стену. Когда Жека с Андреем преодолели стену, матерясь сквозь зубы, здоровяк вроде бы тихо, но так, чтобы я его услышал, сказал: «Вот бы у командира не только разведчик был, но и транспортник какой. Прицепили бы сейчас эту дурынду на веревку и не мучились». Цыкать на него я не стал, сосредоточившись на следующем препятствии. Но заметку в голове сделал. Действительно, в таких условиях и проверяется, что больше всего нужно и в бою, и в обычной жизни. После стены с канавой шла змейка, выкопанная траншея, перед которой стояла табличка со стрелкой, недвусмысленно указывающая вниз. Видимо, чтобы мы не решили перемахнуть препятствие, а выполнили задумку создателя полосы и точно спустились в траншею. На всякий случай я снизил дрон, чтобы лучше рассмотреть дно и стенки траншеи. Не зря. Под ногами, смотрите, там есть вкопанные маленькие колышки. Проткнуть берца не проткнет, но подвернуть ногу можно легко, предупредил я парней. И на стенки поглядывайте, есть там какие-то углубления. Не пойму, что в них. Толик, проверь. Есть, отозвался наш разведчик и первым сиганул вниз. Змейку мы в итоге прошли без проблем. Углубления в стенах мне не показались. Некоторые были просто ямками, а в некоторых оказались заложены учебные взрывпакеты. Убить не убьет, но оглушить может запросто. К ним была протянута леска, перегораживающая траншею почти у самого дна. Разминировать мы их не стали, просто перешагивая лески, миновали препятствия. Дальше стало сложнее. Создатели этого полигона не поленились сотворить настоящее болото длиной в сотню метров и шириной в 20. Зеленая поверхность воды иногда пузырилась от поднимающихся со дна газов, то тут, то там были разбросаны кочки с травой. Попробовав вступить на ближайшую из них, Толик чуть не ушел в воду, погрузив опорную ногу по колено. По идее, болото проходят, используя какой-нибудь шест или палку для проверки твердости дна, но рядом я не увидел ничего, что могло бы нам помочь. Теоретически можно попробовать создать палку из алмаза, но хватит ли у меня на это сил, а главное, нужного элемента вокруг? Не попробуешь — не узнаешь. Сосредоточившись, я даже прикрыл глаза, стараясь ощутить витающий вокруг углерод, и тут же изумленно их распахнул, с опаской посмотрев на болото. «Парни, эти пузыри из метана или чего-то, в чем много углерода», — предупредил я ребят. Мирон грязно выругался. «Тут вроде как нам болото сделали, так что будем считать, что это метан. Ни у кого, надеюсь, зажигалок или чего-то, что может дать искру, с собой нет?» Все отрицательно покачали головой, а кто-то не поленился и вслух ответить. Про метан я подумал по одной простой причине. Этого газа здесь немного, и он не особо опасен для магов земли, воздуха и воды. Да и для обычных людей без средств поджига не представляет угрозы. А вот если какой-нибудь умник из огневиков решит попробовать испарить болото, силушку свою богатырскую опробовав, тут будет, если не бум, то гореть поверхность болота станет знатно, усложнив такому умнику прохождение препятствия в разы. Казалось бы, что мне наличие газа с большим содержанием углерода на руку, но я не забыл, как горели мои руки, когда я вытягивал углерод из углекислого газа. А ведь тот вообще не горит при обычных условиях. Что будет, если перед нами метан? Ничего хорошего, вот что. Потому мне пришлось отбросить мысль об алмазном шесте и перейти к другим вариантам. Вот что мне мешало догадаться о том, что понадобится шест раньше, если я видел это болото через дрон? «Так, снимаем ремни», — приказал я ватаге. Те удивились, но спорить не стали. А мне пришла в голову простая идея — соединить все ремни в единое целое, опоясать получившейся веревкой Толика, и пускай наш разведчик прыгает с кочки на кочки. Не поверю, что они все проваливаются в воду. Наверняка есть те, на которых можно стоять. Вон сколько их разбросано по всей поверхности искусственного болотца. Найдя их, ватага спокойно пропрыгает все 100 метров, особо не вымокнув и не потеряв времени. В целом моя задумка удалась, а продолжение оказалось верным. Только Толик промок в процессе почти до нитки, неоднократно проваливаясь в воду. Той оказалось где-то по грудь, реже по горло. Пройти можно, но дно вязкое. Однако нам не пришлось идти на такие жертвы, и мы просто изображали лягушек, прыгая с одной разведанной твердой кочки на другую. Тут тяжелее всего после Толика пришлось Жеке. Вдвоем прыгать было невозможно, и он взял макет полностью на себя, перекинув его через плечо, что, естественно, сказалось на равновесии, и несколько раз здоровяк был в шаге от того, чтобы свалиться в воду. После болота до финиша нас ждала уже легкая прогулка в виде забега вверх по скользкому склону. Зато никаких ловушек или иных подлянок. Видно, организаторы посчитали, что после болота мы и так будем вымотаны сверх меры, и даже такое препятствие не факт, что сможем одолеть. Когда Леня, шедший последним, взобрался на склон и присоединился к выстроенной шеренге, капитан Павлинов наконец нажал на кнопку «Стоп» на секундомере. 9:46, констатировал он недовольно. «Да, увольнительную вы заслужили. Не ожидал после всех тех глупостей, что ты, Травин, учудил ранее». Парни расплылись в довольной улыбке. «Ладно, веди своих на обед. Сегодня занимаетесь по плану, а в увольнение уже завтра пойдете. Но сразу предупреждаю, что опоздание из увольнения поставит крест на всех последующих. Запомните это. Вы меня знаете, я свое слово держу». Возвращались мы хоть и бегом, но в приподнятом настроении. Не знаю, пойду ли я сам в увольнение. Может, засяду за спокойным совершенствованием своего голема или подумаю над новым. Все-таки забывать свою цель, создать армию роботов, я не собираюсь. Хоть и скорректировал планы, решив брать качеством, а не количеством. Но вот парни точно давно хотят вырваться в город. Пусть заслужили. Вечером новости об успешном прохождении нами полосы препятствий разлетелись по всему потоку. Особенно подогревал интерес других ватажников тот факт, что нам дали увольнительную. Горюнов в столовой смотрел на меня волком. Остальные ватаги снова участвовали в битве «Царь горы» или «Найди и принеси первым», и ему опять не повезло. На этот раз его противником стала ватага Миши, а парень оказался не промах. Разбор наших боев на занятии по тактике слушал внимательно и сумел придумать несколько домашних заготовок. Я же пропускал внимание молчаливо исходящего злобы Горюнова и восторгающегося скоростью прохождения Мезенцева мимо ушей, полностью уйдя в мысли, как провести завтрашний день. Другие атаманы отнеслись к моим успехам более спокойно. В итоге решил разделить день пополам. До обеда поработать над дроном и разработкой нового голема, а после съездить в город. Повлиял на мое решение тот факт, что, несмотря на увольнительную, никто мое посещение медпункта не отменял. Перед сном чуть не забыл, что должен был созвониться с Петькой и получить его ответ. Вспомнил об этом уже, ложась в кровать, и тут же набрал номер Лобастова. «Согласен», — коротко ответил тот после приветствия и отключился. «Отлично, одна проблема решена». Утром еще до завтрака моя ватага с удовольствием оделась не в форму, а в вещи, собранные еще дома перед отъездом, и, привычно построившись трусцой, отправилась в город. Школа была огорожена и имела настоящее КПП, контрольно-пропускной пункт, возле которого была остановка автобуса, ходящего в город. В основном ей пользовались преподаватели школы, местный персонал, да и приезжавшие на курсы армейцы, наподобие тех, что ходили со мной на занятия по артефакторике. Ну вот и моим парням этот маршрут пригодился. Я же, как обычно, сходил на завтрак, где удивил своим присутствием остальных атаманов, после чего вернулся в кубик и засел в своей комнате. Мысли по големам, после активного использования дрона сформировались в понимании, что до универсального робота, как Т-800 или Т-1000, из популярного фильма «Моего прошлого мира» мне пахать и пахать. И еще не факт, что получится их создать, а пока нужно сосредоточиться на специализированных машинках. Разведчик у меня уже есть, пора подумать о дроне атакующего типа и погрузчики. Слова Жеки я не забыл, да и какого-нибудь щитоносца было бы неплохо своять. И главная моя проблема, пожалуй, даже не в сложности сборки, а тупо в наличии материала для големов. Чтобы создать один кристалл размером с меня, мне нужно не только где-то резервов 5 своей магии, и это несмотря на то, что он после трансформации вырос почти в 3 раза, но и углекислого газа требуется немерено. «Отчего это я на газе зациклился?» — спросил я сам себя. «Вокруг же полно пластика, а он из нефтепродуктов, которые поголовно имеют углерод». Вот только идея оказалась мне хорошей ровно до того момента, как я попробовал выделить из пластиковой ручки нужный мне элемент. Оказалось, чтобы разорвать связи среди элементов пластика, мне требуется магии на порядок больше, чем в газе. И горит пластик с выделением чадящего дыма. Чуть не задохнулся, когда он заполнил всю мою комнату. Плюнув пока на получение новых кристаллов, решил перейти к, собственно, своим идеям по големам. Кристаллы потом привычным путем наваяю. Времени уйдет больше, зато сил потрачу меньше и точно не задохнусь. Первым делом прикинул, как будет выглядеть мой атакующий дрон. Базу оставил ему ту же квадрокоптер. Решил здесь не мудрить, да и мобильность такой голем показал отличную. В любую щель пролезет и ударит с неожиданного ракурса. К нему я решил приделать снизу боекомплект из десятка удлиненных кристаллов размером с мой ноготь. Дуло, как у обычных пистолетов, для стрельбы им не понадобится. Проверял просто, создал такой кристаллик и вложил в него четкую программу лететь по прямой с максимальной скоростью. Уж не знаю, достиг ли он скорости пули, но в стену комнаты врезался так, что ушел в нее наполовину своей длины. Больше пришлось повозиться с механизмом прицеливания и подачи сигнала на выстрел. Тут немного схитрил, прикрепил к основному кристаллу батарейки тонкую пластину из пластика, просто приклеив ее на клей. Саму пластину вырезал из обычной бутылки минералки. На условное дно пластины нанес 5 капель своей крови, сложенной программой и привязкой к основному кристаллу. Конструкция получалась внешне крепкой, но если с пластиной что-то случится, в полевых условиях ее заменить не смогу. А вот транспортный голем пока так и остался чертежом. Он тоже будет основан на базе квадрокоптера, только размеры у него должны будут быть раза эдак в 4 больше, чем у моего разведчика. На такую махину алмаза понадобится дофига и больше. Ни один день копить, и с собой в рюкзаке его не потаскаешь. Но пока других задумок нет. С собой в город я, естественно, големы брать не стал. Когда подошло время обеда, я переоделся в гражданское и отправился в медпункт. Оттуда я планировал сразу пойти на остановку, чтобы не тратить время на возвращение в кубик. И все прошло как обычно, за одним исключением. «Саш, подождешь меня на КПП?» — спросила Ольга, взяв мою кровь на анализ. «Я тоже хочу съездить в город».